Глава 12. На деревню Ельцину, Клинтону, Кофи-Анану. 14 сентября 99 года на Тотском полигоне, в эпицентре атомного взрыва 54-го, было необычно многолюдно. У подножия памятника атомным солдатам собрались те из них, теперь уже почти легендарных участников тотских учений, кто остался в живых и смог приехать на землю своей славы и боли. Съехались в эпицентр не только ветераны, здесь были и люди среднего возраста, и школьники, которые обязаны знать историю своего края, должны прочесть и ту страницу, которая вписана радиоактивным следом в память каждого оренбуржца. Митинг памяти открыл глава администрации Тотского района Геннадий Бузаев и предоставил слово председателю законодательного собрания области Валерию Николаевичу Григорьеву. Валерий Николаевич сказал о значении, которое имели для страны и области те атомные учения, о мужестве людей, шагнувших навстречу опасности ради того, чтобы никогда не случилось непоправимого большой атомной войны. Выступил на митинге и областной военный комиссар, еще недавно командир 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцирующейся в Тотском-2, господин Аверьянов. Сейчас он председатель комитета законодательного собрания области по образованию, науке, культуре и спорту. Возле памятника венки. Подходили к микрофону и ветераны тотских учений. Среди них гость из Санкт-Петербурга Владимир Бенцианов, председатель комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации, организации, объединяющей тех, кто участвовал в тотских учениях, семипалатинских и новоземельских испытаниях ядерного оружия, кто пережил аварии на атомных подводных лодках. «Я считал за честь, что Родина доверила мне участвовать в этих учениях», сказал Владимир Яковлевич. «Результаты учений были тяжелыми, мы видели все то, что здесь случилось. Я как сейчас помню деревню Елшанку, Маховку, где дома были снесены с лица земли и остались одни печи. Был такой пожар, что трудно даже передать словами. Недалеко от Маховки стояло одноэтажное здание школы. Часть стены была как срезана ножом, оказалась в 300 метрах и тоже горела. Конечно, в этих деревнях никого не было, кроме военных. Каждый выполнял свои боевые задачи. Все существовавшие тогда реактивные, артиллерийские, минометные, авиационные системы бомбили заданный участок, не портя дорогого эпицентра, чтобы оставить его для исследований. Благодаря тотским учениям были полностью отработаны действия войск в условиях атомной войны. Данная нами подписка не позволяла в течение 25 лет что-либо сказать. И вот из 109 человек своего разведдивизиона мне удалось найти пока 11 человек. По всей стране порядка 5200 участников тотских учений, 1012 в Белоруссии, 511 на Украине, около 200 в Казахстане. Выявление их продолжается. Честь и слава героям нашей Родины, отдавшим свою жизнь для создания ядерного щита великой державы. Мир тем, кто ушел из жизни раньше. Скорблю по погибшим жителям деревень, которые я перечислил. Но в этом нет вины военных. Американцы к 47-му году имели более 300 ядерных зарядов, 10 из них предназначались Ленинграду, 24 для Москвы, 14 для Свердловска. И оторвав деньги, предназначенные для восстановления страны, мы были вынуждены создавать ядерный щит Родины. Мы этим гордимся. Будьте здоровы, счастливы, живите долго. Владимир Яковлевич Бенцианов сказал и о том, что 2600 ветеранов подразделений особого риска награждены орденами мужества. У многих участников митинга я видел эти ордена на груди. Здесь самое время спросить, а что же те самые жители деревень, о которых говорил Владимир Яковлевич? Они-то чего удостоены? Речь не о наградах. Речь о самом элементарном, о газификации, о дорогах, о медицинском обслуживании, в конце концов. Мало на тот момент было сделано нашим правительством, можно сказать, почти ничего. Незадолго до митинга в эпицентре побывала наша депутат Государственной Думы Тамара Злотникова. С ней приезжал известный тележурналист Александр Политковский, снимал сюжет о событиях 54-го. Снова и снова бомбила Тамара Владимировна высокие и очень высокие инстанции запросами, требуя обратить внимание на тотскую проблему. Попутно ругала нерадивых оренбургских чиновников за то, что не могли взять деньги, которые она для области выбила. Но выбила ли? Там же на митинге мы побеседовали с уже известным слушателю Александром Русановым, председателем Комитета по науке, высшей школе и региональной политике образования областной администрации, которому от депутата доставалось больше всех. В начале 90-х годов нам удалось создать, сплотить группу ученых, не только оренбургских, но и из ведущих российских центров, которые, совместно исследовав проблему, сумели доказать на самом высоком уровне, что негативные воздействия Тотского ядерного взрыва на природу в целом и на организм человека очевидны, — рассказал он. Под воздействием этих фактов правительство России приняло постановление о поддержке нашей области в этом вопросе. Конечно, мы ожидали гораздо большего от этого постановления. Заявка была, как мне помнится, на 150 миллионов рублей, а сумма, которая отводится на строительство больниц, поликлиник и центров санэпидемнадзора в пострадавших районах, составляла немногим больше 32 миллионов рублей. Тем не менее, эти медицинские объекты помогли бы правильно построить реабилитационную работу с пострадавшим населением, поднять уровень медицинского обслуживания этих районов хотя бы до общероссийского. Но, к сожалению, постановление не было выполнено, поскольку попало под секвестирование в 1997 году. Вины областной администрации я здесь не вижу, поскольку по России было секвестировано более 150 постановлений. Что касается заявлений Тамары Злотниковой о том, что область в 1999 году не использовала возможность получения 2 миллионов рублей из Федерального экологического фонда на завершение научных исследований по Тотскому атомному взрыву, то тут Александр Михайлович сказал четко. Действительно, в конце февраля Тамара Владимировна обратилась с письмом к главе администрации нашей области Елагину, в котором говорилось, что по ее инициативе внесены поправки в бюджет России и из экофонда нам выделяется эта сумма. Мы сразу же направили ей лично необходимые материалы по ее просьбе. Она по телефону мне сказала, что этих материалов ей достаточно, но надо прислать заявку в экологический фонд. Мы заявку отправили, но вскоре руководство экофонда, с которым я начал часто общаться по телефону, сообщило, что мы составили заявку не по той форме, которая принята у них. Мне пришлось выехать в Москву, дважды встретиться с председателем Федерального экологического фонда Хуснутдиновым, обойти всех его заместителей. Мы вместе составили заявку, в Оренбурге довели ее до ума с помощью ученых и, наконец, отправили в фонд. Все это время Тамара Владимировна неустанно бомбардировала областную администрацию требованиями быстро составить заявку. 2 месяца наша заявка рассматривалась в департаментах, отделах и комитетах Госкомэкологии, а 24 мая нам пришел официальный ответ. Федеральный экологический фонд не сможет принять участие в финансировании данного проекта. Если Тамара Владимировна твердо договорилась о финансировании этого проекта, то почему нам отказали? И почему она не помогала нам в рассмотрении заявки, а вместо этого писала письма, телеграммы, обращения к главе администрации с просьбой наказать тех нерадивых чиновников, которые не работают над программой и так далее? Честно говоря, я не знаю, что за последние годы сделано самой Злотниковой для поддержки пострадавших от Тотского взрыва регионов, кроме того, что она с этим вопросом обращалась лично к президенту США Биллу Клинтону, генеральному секретарю ООН Кофи Аннану, несколько раз писала президенту России, премьер-министру. Но ведь эти обращения не были аргументированы, они все были популистского настроя. Если мы с Виктором Михайловичем Боевым и другими оренбургскими учеными доказывали необходимость тех или иных мероприятий по Тотскому, нам это удавалось сделать на основании строго выверенных научных фактов. У Злотниковой же, кроме эмоций, не было ничего. Такие обращения срабатывали в конце 80-х, начале 90-х, а сейчас время другое. Разъехались гости. Эпицентр атомного взрыва снова опустел. Лишь изредка здесь проезжают местные жители и военные, когда не проводятся стрельбы и бомбометания. Иногда к памятнику атомным солдатам подъезжают молодожены с цветами. Они не боятся ни стрельб, ни радиации, которая здесь, впрочем, всего в 1,5 раза больше нормы. Это мы должны бояться за них, за наше будущее, за детей, внуков и правнуков, быть мудрыми и не допускать повторения репетиции апокалипсиса. Сопротивление материала. В июле 2002 года в рамках проекта «Открытый мир», действовавшего под патронатом правительств России и США, возглавляли его с российской стороны академик Дмитрий Лихачев до 1999 года, а с американской – директор библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон. Мне довелось побывать в штате Кентукки. Нет, конечно, я написал в заявке, что желал бы посетить штат Невада, где проходили испытания атомного оружия. Но, увы, видать, не всякому россиянину можно вот так запросто попасть в район атомного полигона, чтобы расспросить местных жителей, Как же на них сказываются взрывы ядерных зарядов Made in USA? Но и в Кентукки удалось кое-что узнать. Америка нам, конечно, давно не пример, но все же. За разговором об экологических проблемах в столице штата, маленьком заштатном, извините за каламбур, городке Франкфурте, в департаменте охраны окружающей среды, сотрудник этого самого департамента Рот Дэниелс назвал среди главных бед Кентукки радиоактивное заражение подземных вод и почвы возле города Падака, где находилось предприятие, связанное с производством ядерных вооружений. Это близко нам, оренбуржцам, пережившим атомный сентябрь 54-го и полтора десятка подземных ядерных взрывов 70-х, произведенных для создания газохранилищ. По словам Рода Дэниелса, федеральное правительство обеспечивает достойное финансирование, чтобы справиться с этими проблемами. Жалоб на заболевания, связанные с радиацией, от местных жителей не поступало. Может быть, потому что для них проложили отдельный водопровод, дабы они не пользовались водой с повышенным содержанием радиоактивных веществ. А что у нас? Практически единственное, что сделало правительство для жителей районов, пострадавших от атомных учений 54 года, это исследование, проводившееся до середины 90-х. После деньги не выделялись. Как вы уже знаете, Виктор Степанович Черномырдин в бытность свою премьер-министром подписал постановление правительства России номер 1561 от 28 декабря 1996 года, которое, среди прочего, предусматривало строительство в Бузулуке и Сорочинске онкодиспансеров, фельдшерско-акушерских пунктов в районах. Но грянул дефолт 1998 года, и это распоряжение попало под секвестирование. Строить пришлось на областные деньги. Правда, и у нас жители села Кичка с Переволоцкого района получили отдельный водопровод, после того, как потребовали избавить их от колодезной воды с превышением содержания урана в несколько раз по сравнению с предельно допустимой нормой.